Моя мечта меня уносит вдаль, из унылых дней в светлые края, к берегам, где счастье ждет меня. Моя мечта меня не обманет. Порог обиды я переступлю, поднимусь в мечтах выше всех невзгод, верю, что любовь ко мне придет.